Глава 13. Разговор с Филипповым не сложился. Вроде все правильно организовал, со всем уважением позвал в Палкин, лучший ресторан Питера, отдельный кабинет, все дела. «Я тебя, Гришка, насквозь вижу», — погрозил мне пальцем Филиппов, засовывая белоснежную салфетку за отворот пиджака. «Купить меня хочешь? И Лауниц уже телефонировал. Из дворца прислали приглашение на званый обед». Я молча встал, кинул свою салфетку на стол, вышел прочь. Надо было властному сыскарю показать свой характер. Без этого работа не сложится. В гардеробе, оттолкнув бежавшего официанта, поймал метрдотеля, одетого во фрачный костюм, сунул сотку. «Господину Филиппову лучшей еды и шампанского, французского, чтобы с собой собрал так аж хорошую посылку. Понял?» «Как не понять, Григорий Ефимович?» — залебезил метрдотель. «Все сделаем в лучшем виде. А что же вы?» «Во дворец вызывают», — соврал я. Цесаревич посмурнел. Завтра весь Питер будет обсуждать, как я опять спасал Алексея, которому на самом деле становилось все лучше и лучше. Мальчик набрал вес, активно играл с деревянка, с сестрами. Тем временем Николай продолжал стрелять ворон, его жена молиться и поститься, а Россия, словно скоростной поезд, летела под откос. В самом гнусном расположении духа я приехал на обводный. Перед общинным домом стояла неслабая очередь. Начиналась она у самого канала, стояла в ней как чистая публика, так и мужики в поддевках и бабы в платках. Это была очередь в нашу лавку, в которой продавали мироеда. Раз так, надо срочно использовать конъюнктуру и запустить другие игры. Сейчас-то нормальных настолок только два типа. Ходилки, брось кубик и пройди на столько-то шагов вперед, и разного рода осада крепости. Есть еще крайне хитровыдуманные творения с такими замысловатыми правилами, что о них стараются забыть после первой же игры. А надо простое, понятное. Во что я играл сам? Каркассон, эрудит, билет на поезд, риск. Во, последняя игра вообще на ура. Там в основе наполеоновские войны, Бонапарт же фигура популярная. А из Каркассона вполне можно сделать исконно-посконное княжество. А из эрудита? Тут большинству слова будет непонятно. Так слово же! Прямо под маркой газеты и выпускать. И пошел я вспоминать правила и оформление. Очень непростая задача оказалась. Вроде все помнишь, все как перед глазами стоит, а детали ускользают. Сколько карточек в игре? Сколько фишек? Какие? А там точно больше ничего нет. До головной боли прямо. Сидел в кабинете, марал бумагу, на пытавшихся войти рычал. Потом пришло озарение, что точность не нужна. Тут ведь никто эти игры и не видел еще. Будет просто некий вариант. Разве что проверить, насколько все стыкуется. Сосредоточился на Каркассоне, тьфу, на княжестве. Там карточки четырех типов и фишки-человечки, и все. А правила подсчета не так важны. В конце концов, никто не мешает выпускать варианты игры. Даже лучше будет. Спустился вниз, озадачил художника карточками, а сам пошел искать боцмана. «Мефодий Акинфич, резчик нужен». «Чего резать?» «Вот такие фигурки», — показал я свои каракули. «И много?» «В каждую игру по 40 штук». «Так это...» — с сомнением глянул на меня дед. «Тут резчик не нужен. Тут надо в столярной мастерской фигурный штапик заказать, а потом напилить его на дольки и всех делов». «Точно. Напилить, покрасить, собрать в комплект. Вот как раз работа для колонии. Не фотоаппараты же им собирать». Илья и Николай приехали из Ораниенбаума задумчивые. И привезли с собой двух мужичков. Их пока определили в общинную столовую, налили чайку и насыпали баранок. А Распопов с Ароновым сразу ко мне. «Знаешь, Гриша, чудные они», — начал Шурин, — «как мешком ударенные». «Да какое мешком? Оглоблей!» — — перебил его Илья. «Двое так точно с глузду съехали. Еще трое не пойми что. А вот Матрена ихняя — это вообще беда. С ней точно никакой каши не сваришь». «Вот тяна. Там, получается, не секта, а собрание умалишенных. Жаль, очень жаль. Хотя не могут же быть чокнутыми все поголовно. Кто-то наверняка под влиянием, кто-то от безысходности. Давай-ка поподробнее. Отца Иоанна Кронштадтского считают Христом, кругом его портреты и даже иконы, молятся ему. Матрёну эту самую почитают Богородицей и тоже молитвы возносят. О, так у нас всякие белые братства и последние заветы вон когда появились. Так ты читаешь историю, а там только староверы, синодальная церковь и какие-нибудь хлысты. А тут вон какие дела творятся. Всем собранием управляют Матрёна и человек 5 ее помощников. В первую голову — Назарий. Его величают старцем. Есть еще Матфей, и с ним еще 2. Точно на голову двинутые. Ну и по стране еще человек 5-6 странствуют. «Я так думаю», — влез Аронов. «Если этот десяток с Матрёной куда поглубже запихать, остальные разбегутся, потому как порядки у них там хуже, чем в армии. Делай, что наибольшие сказали, и никакой воли. Слабому человечку самое то. Думать не надо, бей поклоны да радуйся». Даже хуже, чем предполагалось. Тоталитарная секта по всем признакам. «Мы там 2 привезли, Пустошкина Василия и Ксенофонта Виноградова», — продолжил Николай. «Первый из ближников Матрёны, я так думаю, с ним дела не будет. А вот второй интересный. Говорит хорошо, но проскакивает в нем нечто от мира сего. Жизнь любит. Вот с ним бы наедине поговорить, но Пустошкин его прям за рукав все время держит». «Понял». «Ольга!» — крикнул я Лохтиной. «У нас портрет отца Иоанна есть?» Через минуту она ответила, что только если из Нивы вырезать. «Годится. Вешайте его поближе к красному углу. Этих 2 ведите сюда. Но только после того, как я выйду. Посмотрим, насколько они в своей вере крепки». А как привели, выдал Распутин шоу. Налетел, очками сверкнул, громовым голосом поставил на молитву, а потом каждому в глаза посмотрел. Со значением. Пустошкин, мелкий мужичок крестьянского вида, впечатлился и в дальнейшем разговоре со мной все время мелко крестился и кланялся. А Ксенофонт точно себе на уме. Его я уволок показывать общину. Василий было за нами увязался, но я ему вкатил епитимью и оставил молиться на портрет Иоанна. Да, наглость — второе счастье. Виноградов все осмотрел, а когда мы добрались до зала собраний, хитро так спросил. «Так чего тебе, Григорий Ефимович, от нас надобно?» «Спасти вас, дураков, хочу». «Отчего же?» «Ведомо мне стало, что синодальные хотят вас расточить, а кто заупрямится, упекут в дальние монастыри, на покаяние». Вот на секундочку, но мелькнул у него страх в глазах. Быстро соображает, не глуп. Да и школу закончил. Пусть церковно-приходскую, но грамотен, импозантен. Говорит легко. Ценный кадр. «Ага, вижу, знаешь ты про это покаяние. Как бы на каторге не легче было». Так и сошлись. С умным человеком всегда договориться можно. Он, конечно, хитер и себе на уме, но при должном контроле никуда не денется. А порешили мы народ от иоанитов к нам под крыло переманить, с тем и отправил ходоков обратно. А сам, чтобы быстрее дело пошло, поехал я к Феофану. Обещал ведь, что синод секту давить будет. Вот и надо это организовать. В этот раз Феофан на подворье был один, и все прошло совсем в деловом ключе. Сначала архимандрит с тяжелым вздохом выложил на стол пачку денег на паломничество. «Рад бы поехать», — я развел руками. «Да царица от себя не отпускает. День и ночь требует царская. Ваше высокопреподобие, поговори с ней, сил уже нет». «У каждого свой крест». Феофан нахмурился, забарабанил пальцами по столу. Потом быстрым движением убрал купюры в ящик. «Ага. Тема сплавить меня подальше окончательно накрылась медным тазом». Дабы Феофан сохранил лицо, я деликатно сменил тему. «Были у меня гости, иоанниты». Рассказывать архимандриту о том, что я сам их зазывал и посылал за ними ближников, я счел неразумным. «И как?» «Люди там истовые, но с пути сбиты». «Да там секта зловредная». «Еще нет, но если оставить на самотек, обязательно будет». «Да что только с ними не делали!» Феофан тяжело вздохнул. «Испытание наше в том, что отец Иоанн слишком сильным проповедником был. А всякий сильный проповедник, если не сектант, то несет в себе, как в бомбе, заряд сектанта. То есть может в такового превратиться». «Вот что думаю, отче. Если Матрёну да приспешников ее убрать куда подальше, а остальным дать наставника покрепче, то большую часть сих овец спасти можно». «Уж не себя ли наставником видишь?» «А хоть бы и себя. Я-то вон, весь на ладони. У исповеди и причастия бываю, и священство почитаю. Всяко лучше, чем Матрёна. А людишки мне пригодятся, и в нашем деле тоже». Иоаннитам все завертелось быстро. Уже на следующий день за мной приехали сани, на козлах сидел трудник с подворья. Поехали в Ораньенбаум. А там уже были и монахи с Феофаном, и полицейские. Матрёну, визгливую бабу лет 50, схватили, кинули в сани, будто боярыню Морозову. В соседний экипаж под охраной доставили старца до основных помощников. Иоанниты, человек 100 с лишним, кричали, суетились, но полицейские их быстро оттеснили прочь. Я взобрался на крыльцо, зычно крикнул: «А ну тихо! Оглашенные!» Народ примолк. «Меня знаете?» В толпе закивали. Кто-то крикнул в ответ: «Григорий Ефимович, родной, останови святотатство!» «И остановлю!» Увидел, как у Феофана округлились глаза. «Беру вас под свою защиту, но при двух условиях». «Каких?» «По-первых, пообещайте ходить к причастию к местному священнику, як было раньше. Никаких самостийных молебен, токмо все в церкви». «Не по нашему закону сие! Матрёна нам говорила!» Вперед вылез какой-то мужичок с мукой на лице. Я кивнул полицейским, его тут же схватили, потащили к саням. Толпа заволновалась. «Нет никаких ваших законов!» — опять громко крикнул я. «Есть одни только обычаи, церковные, от нашей православной матери церкви!» Скосил глаза, увидел, как довольно улыбается Феофан. «Второе. Над вами начальными людьми я поставлю Пустошкина, Василия и Ксенофонта Виноградова. Они будут передавать вам мою волю». Полицейские тем временем вынесли из общинного дома большой опечатанный мешок. Я скрипнул зубами. Эх, не догадался. Надо было первому наложить лапу на казну иоаннитов. «И что же это за воля?» — крикнул кто-то из толпы. «Будем вместе строить небесную Россию», — туманно ответил я. «Трудиться, поститься — все по заветам святых отцов». «А как же быть с нашими пастырями?» «Их судьбу решит церковный суд». «На сём всё, идите, собирайтесь. Пора в храм на службу идти». Тут главное было занять чем-то народ, чтобы дурного в голову не лезло. Сплавив людей и попрощавшись с Феофаном, пошел смотреть общинный дом. Здание было дурацки устроено. Несколько трехэтажных корпусов, соединенных деревянными переходами. Внутри все было разбито на маленькие каморки узкими извилистыми коридорами. Прям ночлежка, а не религиозная община. Везде висели иконы с изображением Иоанна Кронштадтского, горели свечи. С трудом, но все-таки нашел логово Матрёны. К моему удивлению, тут-то как раз было все по уму. Наличествовал телефон, ящики с бумагами, шкафы с религиозными книгами. На стене висел огромный портрет Иоанна. Полицейские, конечно, пограбили кабинет, ящики были раскиданы, бумаги валялись на полу. Я начал их собирать, быстро проглядывать. Молитвы, проповеди. Наконец, нашел нужное. Картотеку. Секта иоаннитов имела свои отделения почти во всех крупных городах империи. Я полистал бумаги. Да, широко Матрена раскинула свои сети. А полицейские с Феофаном — наивники. Забрали казну секты и успокоились. Деньги-то вот, в документах. Кто, кому, сколько, в какие сроки. Передо мной лежали финансовые потоки иоаннитов, списки крупных жертвователей, даже несколько векселей на пару тысяч рублей. Я засмеялся. Нет, все-таки мне везет. Получил не только членов партии «Небесная Россия», кадры для трудовой общины, а еще и готовые отделения небесников по всей стране. Пошлю капитана в поездку. Дам ему обоих боевиков, Пустошкина Таянитов, пусть проедутся по городам и весям, объяснят людям новую политику партии. Заодно и в Курии народ запишут. Пора уже было встраиваться в местную политическую систему. Моя Третья Дума сама себя не выберет. Рождество начинали гулять 24 декабря, в рождественский сочельник. На следующий день отмечали сам праздник, который сопровождался торжественными богослужениями. Само собой гуляли 1 января, Новый год, и 6 января, до кучи, еще и крещение. Официально было всего 4 выходных дня, но на деле народ праздновал почти 2 недели, а то и все 3. Питер, хотя опустел, по селам разъехались отходники. Зато заблистал украшениями, елками. Мы для общинного дома тоже срубили деревце, украсили его картонными игрушками, гирляндами, китайскими фонариками. Часть небесников я отпустил по домам, проведать родственников. Перед этим всем выплатил зарплату и объявил о создании артели. Каждый из участников теперь будет получать процент от продаж настольных игр и шин-воротников. Еженедельный доход вывешивался на специальной доске, там же я устроил соцсоревнования бригад. Кто больше выработал, кто придумал новый способ ускорить производство. Народ оживился, особенно после того, как я еще внедрил прогрессивки с оплатой в тот же день. Даже если в итоге нововведение не приживалось, все равно поощрял людей. Рождественские праздники для царской семьи были настоящим адом. Так, 26 числа, только за один день, Николай с женой и дочками посетили целых 6 елок в царском селе, в военном госпитале, в школе нянь, в инвалидном доме, а также мероприятия, организуемые для конвоя ЕИВ. И если первые 3 торжества требовали их присутствия на час, то последние занимали как минимум по 2-3 часа. Изматывали страшно. Со всеми поговори, офицерам руки пожми, детям подарки вручи. Алекс таскала меня за собой, но уже на 3-й елке я заскучал, отговорился церковной службой и попытался смыться. Мне обязательно надо было отвизитировать нужных людей в Питере. Сразу не отпустили. Всей толпой пошли на вручение подарков. Императрица сама подводила каждого из свиты к большому длинному столу, на котором стояли разные фарфоровые вещички с императорской мануфактуры. Тут разыгрывалась и лотерея между всеми, государь обыкновенно выкрикивал карту, выигравший подходил к царской чете, получал презент. Мне досталась балерина, крутящая фуэте. Отдельно Николай при всех подарил именной золотой бригет с боем. По глазам свитских я понял, что у меня теперь много завистников, и они непременно постараются подставить мне ножку на скользком дворцовом полу. Срочно при царе нужен был кто-то свой. Но кто? Прежде чем уйти, я отдарился. Для царицы мы в общине сделали воротник с золотым шитьем и императорским вензелем, Николай получил классическую монополию, чему этот англофил оказался несказанно рад. Детям вручил первые пробные слова, билет на поезд и княжество. Хоть как-то скрасил царевнам бесконечную череду официальных мероприятий. Больше всего подарку был рад царевич Алексей. Ему я презентовал игрушку под названием «Парашют». Портной, уже, наверное, можно называть личный портной, сделал из шелка маленький парашют с грузилом в виде медного летчика. Только вот просчитался я. Алексею подарок не зашел. Селенок натягивать рогатку и запускать парашютиста у него не было. Оперативную помощь деревянка он не оценил. Дядька играет, а я нет. Мигом потерял интерес. К моему удивлению, конструкцией парашюта заинтересовался великий князь Петр Николаевич. Он отобрал игрушку у деревянка, стал крутить в руках. «Необычная конструкция. А зачем эта дыра наверху конуса?» — поинтересовался инженер. «Это ваше изобретение, Григорий Ефимович?» «Не мое», — покачал головой я. «Видал у Юзефа Древницкого во время прошлого его прыжка с воздушного шара?» «Правда? Я тоже был на той демонстрации, но дыры не припомню. Но так и вправду лучше. Купол не раскачивается, хорошо держится в воздухе». Я вспомнил, что инженер покровительствовал учебному воздухоплавательному парку, располагавшемуся на Волковом поле. На основе этого парка скоро будет создана первая летная школа в России — Гатчинская. «Увы, парашюты слишком громоздкие, плохо помещаются в кабине аэроплана. Военлеты не хотят их брать с собой в воздух». «Так и сдать приказ? Кто не похочет, пущай сидит на земле. А то страна столько денег тратит, чтобы их выучить, а он разобьется, и что? Учи нового?» «Дельно. Но куда пристроить парашют?» «Под задницу. Пущай сидит на нем, как на кресле». Князь засмеялся, покачал головой. «Поговорю с Кованько. Это и правда дельно. Надо ввести в курс подготовки прыжки с парашютом». Царь-батюшка был милостив ко мне. Я поиграл с золотой цепочкой от бригета. «Хочу пожертвовать нашим летунам денег на обучение да на аэропланы». Гатчинскую школу надо было бы организовать побыстрее. Чем больше выученных пилотов, тем легче будет воевать в Первую мировую. С боевой точки зрения толку от современных самолетов немного. Кидают дротики сверху и занимаются прочими глупостями типа дуэлей на пистолетах в воздухе. Но вот авиаразведка — это первое дело на войне. «Вы можете себе такое позволить?» — удивился инженер. «Могу». «Ну что ж, я договорюсь о визите на Волково поле». Мсье Симон Вильнёв ухитрялся одновременно есть, наливать, размахивать руками, опрокидывать рюмки и говорить без умолку. Илья с Николаем смотрели на него с оторопью, чем дальше, тем большей, а вот Стольников, похоже, уже все для себя решил. Сверкая напомаженным пробором, француз дирижировал вилкой с наколотым куском лососины и говорил, шевеля завитыми усиками и таращась черными глазами на выкате. Небольшое пустцо изобличало в нем любителя вкусно поесть и выпить. «Во Франции 40 миллионов человек. Из них треть — дети. При том, что последний паденщик зарабатывает не менее 80 франков в месяц, а цену на игру мы установим в 5 франков, будет продано примерно 4 миллиона копий, что принесет 20 миллионов франков. За вычетом расходов ваша доля составит около 5 миллионов». Золотые миражи и небо в алмазах вставали перед зачарованными земляками, только протяни руку. Но не пустую. По расчетам Мсье Симона требовалось для начала вложить примерно 10 тысяч франков. Но что такое 10 тысяч при грядущих выгодах в миллионы? Илья оторвался от говорливого француза и перевел вопросительный взгляд на меня. «Складно баешь, Сеня. Куда тебе деньги-то переводить?» «О, куда угодно!» — воодушевился Вильнёв. «Креди Леоне, Банк де Пари, Креди Сюис!» Он наклонился ко мне и доверительно продолжил. Если есть трудности с переводом, я готов принять и наличные. Ну еще бы. Экое благодеяние. Налик принять. Даже авторы нигерийских писем до такого не опускались. Так, перевод на билеты для банкира. Аккредитив. На 10 тысяч франков. Открытие после продажи первых 5 тысяч игр. Вильнёв как раз сбрызгивал лимоном стерлядку. Его перекосило так, будто он этот самый лимон и съел вместо рыбки. «Но стартовый капитал!» «Кредит под аккредитив возьмешь». «Это невозможно!» «Почему же?» — прищурился я на жулика. «Банки не дадут. Знаю, с кем дело имеют». «Это оскорбительно!» Он хлопнул салфеткой по столу, вскочил и кинулся к выходу, семеня ногами в полосатых брючках. «Гриша, чё это ты вот так?» — удивленно спросил Николай. — Заработали бы миллионы. — Ага. Вот как только так сразу, — иронически вступил капитан. — Навидался я таких. На грош пятаков купить хотят. Турусы на колесах разводят. Райские условия обещают, а как только денежку отдашь, и поминай, как звали. — Точно. Мелкий жучок. Ему не игры наши нужны, а денег с нас срубить. Но мысль правильна. За границами заработки выше, больше народу игру купит. Так что надо думать, как бы нам ее в Европу продать. «Партнера надежного искать надо», — поддержал Стольников. «Самим не вытянуть. Мы же там никто и ничего не знаем». «Для начала стряпчий нужен. Свой, чтобы не вилял. Где взять, думайте все». «А у Дрю не спросить?» «Он-то каким боком?» «Так студент». Они там все знаются, вдруг кого с юридического вспомнит. — Не, студент не пойдет, — протянул я. Но идея правильная. Найти какого-нибудь голоштанного выпускника и дать ему шанс. Или еще лучше, найти его в тюрьме. Наверняка ведь не один такой за революцию сидит. Вытащить, к делу приставить, а будет косячить, так и обратно отправить недолго. Вот и дело клауницу. Как раз по его полицейской части.